сказала с какой-то удивившей Сергея решимостью. «Мы с тобой, Сережа, дождемся светлых дней. Рано или поздно, но дождемся. Не век же. Ты обратил внимание на окнах ЗАГСа, решетки. Подумать только». Этот вечер они провели вдвоем. Что-то не хотелось приглашать гостей, да и не было у них в сущности близких. Вспоминали хорошего Орочка, Савенкова Аронова, Зину Бауман, Дениса Ивановича. За всех друзей можно только помолиться да выпить, пожелать им добра, где бы они сейчас ни находились. В домике крутился патефон. На столе стояла бутылка с голубичной настойкой. Был пирог. Наконец-то удался с брусникой. Стол, что надо. Утром Сергей проспал и к разводу не успел. Опоздала на работу и Оля. Уже в теплице Зина удивленно посмотрела в ее глаза. «Что-нибудь случилось, Олечка?» «Да, Зина, случилось. Поздравьте, Ольга Викторовна Морозова. Сердечно поздравляю, дорогая. Островок радости в общем разгуле скорби. Мы все этого ждали и удивлялись, что вы так долго». Морозов появился в теплицах за час до конца работы. Через 5 минут их окружили тепличницы. Огромный букет Оля едва удержала. Среди смеющихся, задорно возбужденных женщин они прошли до перехода через ручей. Сергей помог жене пройти по мостику, а когда глянул на свою хату, то обомлел. Вместо окна чернел квадратный провал. Аккуратно выставленная рама стояла у стены. Ахая и охая, Оля взбежала по тропке, сунула букет Сергею, открыла дверь. Конечно, не было ни нового платья, ни пальто, не было и одежды Сергея. Все съестное исчезло. Зато на столе стояли 2 стакана, до половины налитые настойкой. Между ними тарелка с 2 кусками вареной оленины и супа, которого тоже не было. Лежали 2 вилки, 2 кусочка хлеба. Воры не хотели, чтобы заместитель начальника совхоза Морозов и его жена легли спать голодными. Оля и плакала, и смеялась над выходкой грабителей. Сергей сидел на табуретке, растерянный. Поздравили. В доме стоял чертовский холод. «Ты хоть бы раму вставил», — проговорила Оля, глотая слезы. «Да, это мы сейчас». Он схватил клещи, молоток и выбежал на улицу. Утром к ним пришли начальник совхоза, плановик Романов, механик и зоотехник. Поздравили, поохали, узнав о краже, пожелали счастья наследников. Уже за полночь на агробазу позвонил Романов и сказал Сергею: «Давай сюда вместе с женой, скоренько, начальник приказал, и деньги возьми. Тут покупка предполагается». В конторе им вручили фанерный ящик. Там было 2 отреза, разное белье, красивая скатерть, бутылка отличного вина и много банок консервов. Кораблин распорядился, когда узнал о происшествии. Начальник совхоза стоял, выпятив грудь. «Вот его поздравления. Тут и сколько-то денег на обзаведение. А эти гавриков-юмористов мы накроем. За свой юмор им придется расплатиться». «Да оставьте вы их», — неуверенно сказала Оля. «Они по-своему отметили день нашей свадьбы. У них иное понимание жизни». Самое подробное письмо Оля написала подругам по Эльгену и просила сообщить о переменах в ее жизни доброму Савенкову, Аронову и Ларину, которые так много сделали для нее, избавив от тяжелых общих работ. Ведь именно на опытной станции они встретились с Морозовым, на громадной, как вся Европа, Колыме нашли друг друга. Через месяц получили письмо и от Александра Федоровича Хорошего. Он работал в совхозе Дукча, дружил с Табышевым, словом, двигался по тому пути, который наметил для себя. Уехать, уехать. А где-то очень далеко, почти на другой стороне планеты, с ожесточением, дошедшим до предела, все еще продолжалась страшная война. Там гибли люди, здесь гибли люди. Сколько лица крови. О войне на Колыме слышали только по радио. Реальным напоминанием о войне оставались почти ежедневные перелеты военных летчиков на американских «Кобрах». В огнях прожекторов, грохоте моторов, сбросив на подходе к аэродрому опорожненные под брюхом баки, машины проносились над домиком Морозовых, сотрясали всю агробазу и садились, чтобы рано утром снова взять курс на запад, на фронт, потесненный, наконец, отчаянным натиском русских армий. В тюремной атмосфере Колымы, на каторжных разрезах и вахтах за эти месяцы что-то изменилось. Уже не ходили слухи о массовых расстрелах за невыполнение норм. Все реже видели на трассе машины с фанерными кузовами из Магадана. Поток заключенных с материка явно потерял свою страшную размеренность и постоянство. Зато увеличились перевозки между дальстроевскими предприятиями. Положив последние силы на каторжных работах, едва живые заключенные попадали в разряд актированных. От них на приисках спешили избавиться. Только в совхоз «Сусуман» за последний сезон прибыло около 1500 человек, доведенных до границы между жизнью и смертью. Легких работ в совхозе зимой было мало. Выручали теплицы, где всю зиму, по крайней мере в тепле, слабые больные люди получали посильную работу, прессовали перегнойные горшочки под рассаду. Они получали забытую на приисках пищу, капустные щи с рыбой. Их не держали на морозе, не стояли над душой с проклятым «давай, давай». Они боялись только весны, когда их, несколько поправившихся, снова могли отвезти на прииски к началу промывочного сезона. Морозов обходил теплицы, где прессовали горшочки. Он разрабатывал разные составы смеси, добавки к перегною для ускорения роста. Производство это имело перспективу для всего Севера. Обо всем новом, что таила в себе технология горшечной культуры, журнал «Колыма» печатал статьи, в том числе и Морозова. В Сусуман приезжали агрономы с подсобных хозяйств, которых стало больше на приисках, хотели видеть, как это можно наладить у себя. Всякий раз, проходя по узким дорожкам между стеллажами, Морозов оглядывал лица этапников, искал знакомых, прежде всего Орочка и Дениса Ивановича,